Вторая ступень ракеты-носителя осталась позади. Взлет приближался к финальной стадии. Отлетел в сторону остроконечный аэродинамический обтекатель. В нем больше не было нужды. Аппарат вышел за пределы плотной земной атмосферы, способной уничтожить смертоносную начинку. Маршевый двигатель израсходовал остатки горючего, и спутник начал свое бесконечное падение, именуемое орбитальным полетом. В центре управления тщательно изучили траекторию, рассчитали незначительную коррекцию, призванную снизить эллиптичность орбиты боевого аппарата. Для этого хватило мощи маневровых двигателей. Даже так он долго не протянет. На столь низких высотах неконтролируемый исход начнется через несколько месяцев. Но тех, кто запустил спутник, подобный срок его эксплуатации вполне устраивал. На более высокой орбите использование специзлучателя было затруднено. Он и так в апогее уходил слишком далеко от поверхности планеты. Фокусировка на таком расстоянии затруднена. Впрочем, расчет специалистов был точен. На низких участках орбиты спутник будет проходить над центральной частью России, контролируя территорию от Кольского полуострова до Крыма. Теоретически спрятаться от его смертоносного удара возможно, но практически трудно представить себе шахту глубиной в 6 километров минимум. И это при условии, что она проведена в магматических горных породах ультраосновного состава. Подобных шахт в зоне действия оружия спутника не было. Их вообще нигде не было.